Первое обсуждение по урегулированию русского долгового вопроса. Номер 68, Москва, 18 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Американо-советские отношения, неофициальное обсуждение долгового и кредитного вопросов. Совершенно секретно. Народный комиссар внешней торговли Розенгольц пригласил нас на обед в свой загородный дом, дачу, 5 февраля. К нашему удивлению, мы встретили там Ворошилова, народного комиссара обороны, Микояна, народного комиссара пищевой промышленности, Вышинского, обвинителя, который вел процесс Радека и Розова, нового главу Амторга в Нью-Йорке. За кофе и сигарами после ланча Розенгольц явно повернул беседу от торговых вопросов к ситуации с долгом. Розенгольц заявил, что спорные вопросы могут быть урегулированы при практическом подходе. Их правительство не видит моральных обязательств платить по долгам Керенского, но даже в этом случае он надеется, что вопрос может быть урегулирован. Проблема долгов перед другими странами ставит его правительство в неудобное положение. С Великобританией и Францией они согласовали временное соглашение рассматривать долговую и кредитную историю раздельно. Он сказал, что спорные вопросы между нашими странами могут продвигаться к разрешению подобным же подходом, и спросил, нет ли у меня идей, как нам подойти к этому вопросу. Я ответил, что у меня нет точных указаний моего правительства начать обсуждение долгового вопроса или предложить какой-либо план. Он сказал, что полагает, вопрос может быть скорее проработан путем переговоров частным порядком Розовым, как главой Амторга, чем решен через Министерство иностранных дел. На это я ответил, что не могу говорить за мое правительство, но обсужу это с государственным секретарем и, разумеется, хотел бы узнать больше об конкретных планах урегулирования этого вопроса путем частных переговоров. Он сказал, что полагает целесообразным, чтобы Розов изучил ситуацию и где-нибудь в июле вернулся к вопросу уже с возможными предложениями. Я сказал, что лично я не вижу никакого вреда в таких изысканиях Розова, если таково желание его руководства. Розенгольц настаивал на позиции, принятой Англией и Францией, по рассмотрению своих внутренних сложностей и отделении долгового вопроса от ситуации с кредитованием. На это я ответил, что по образованию не дипломат и не вполне уверен, но моей первой обязанностью является обсудить долговую проблему с министром Литвиновым и наркоматом иностранных дел, когда он сочтет удобным обговорить это со мной. Но поскольку они, облеченные ответственностью члены Совета народных комиссаров и заинтересованы в разрешении проблемы, то я готов говорить с ними вполне откровенно, особенно ввиду того, что они сами начали этот разговор. Затем я заявил, что вполне понимаю трудности, столкнувшие друг с другом государственных деятелей обеих стран по причине особых условий, которые налагаются силами, независимыми от того, что может требовать простой здравый смысл. А именно, с одной стороны, возможно требование акта Джонсона в Соединенных Штатах, который я детально объяснил, и затруднения, которые Россия может испытывать по причине наличия договорных обязательств вести себя по отношению ко всем своим кредиторам точно так же, как Россия поведет себя по отношению к Соединенным Штатам. Примечание мемуариста. Акт Джонсона, он же акт об иностранных ценных бумагах, был принят в 1934 году. Смысл очень простой и, на первый взгляд, логичный. Закон запрещает США покупать иностранные бумаги, по сути, давать другой стране в долг, если она не платит по другим своим долгам перед США. Хитрость, как обычно, в деталях. Акт принимался по итогам Бреттон-Вудского соглашения и был направлен в первую очередь против Советского Союза. Всем было понятно, что Советский Союз не может нести ответственности за сотни миллионов, что назанимал по всему миру царь. Приняв такой акт, власти США, по сути, ввели санкции против СССР. Никаких кредитов, в том числе и торговых, пока не признаете и не вернете царские долги. Что характерно, акт Джонсона не отменен до сих пор. Продолжаем. Говоря от себя лично, по моему мнению, долговые обязательства по отношению к нам имеют особую важность для СССР в силу особых обстоятельств. В этой ситуации существует крайне важное различие между их отношением к Англии и Франции и их отношением к Соединенным Штатам. их обязательство вести себя со всеми нациями-кредиторами одинаково противостоит им. Сложности в связи с этим были хорошо известны им еще до момента заключения соглашения с Литвиновым. Необратимый факт состоит в том, что президент Соединенных Штатов великодушно предложил план, крайне ценный для советского правительства в то время. Соглашение между джентльменами было заключено с полным пониманием фактов и условий там, где не могло быть недопонимания о том, что подразумевается под этим джентльменским соглашением в принципе. Я внимательно изучил меморандум джентльменского соглашения, и он предусматривает, что ссуда могла быть выдана как национальным правительством, так и его соотечественниками. Основной долг, который может достигать 200 миллионов долларов или более, был для нашей национальной экономики относительно, но мушиной какашкой на огромной стене и значил для нас не более, чем дело принципа. При этом для них являлось серьезным делом сохранить доверие нашего правительства при выполнении этого соглашения. У нас нет агрессивных милитаристских соседей, угрожающих нашему миру. У нас есть огромный корпус гуманитарной и демократической мысли, оказывающий сильное влияние на мировое мнение среди либерально настроенных людей повсюду, что может оказаться неоценимо важно для России когда-нибудь в будущем. Говоря как друг гуманитарных побуждений и целей русских людей, лично я чувствую себя обязанным сказать, что будет очень жалко, если советское правительство позволит затуманить доверие, которое могло бы иметь мое правительство к честности и характеру ведущих здесь дела людей. По моему мнению, это особенно верно от того, что среди великих наций Земли нет руководителей, рассматривающих с настолько большой симпатией фундаментальные гуманитарные цели русских людей, насколько это делают президент Рузвельт и госсекретарь Халл. Будет очень плохо, если советское правительство допустит условия, которые подорвут или уничтожат доверие в честность русского руководства. Финансовые кредиты и деловые соображения, по своей значимости, абсолютно тускнеют по контрасту с этим затронутым делом принципа. Примечание мемуариста. Подумать только, что вся эта высокая патетика о мире во всем мире, гуманитарных принципах и всяком таком затеяна ровно с одной целью – выцарапать у СССР какие-то 200 миллионов старых царских долгов. Еще и показать нос Британии и Франции – долги перед которыми у царя были намного больше, чем перед США. На словах «мушиные какашки» и только «дело принципа», а на деле «гоните звонкую монету», да поскорее. Продолжаем. На это Ворошилов ответил, что обсуждаемая финансовая величина относительно мала, и вопрос должен быть урегулирован целиком на общих принципах, нужно только найти способ. Он высоко оценивает величие президента Соединенных Штатов, и в сказанном мною было много убедительного. Затем он заявил, что хотя он дружил с послом Буллитом, он уверен, многие трудности были созданы этим послом. На это я немедленно ответил в совершенно точных выражениях, что восхищаюсь послом Буллитом, знавал его как сильного, откровенного человека, кто действовал прямо, с уверенностью, что данные обязательства будут выполнены в том же духе, в котором заключались. А также, что важнее факт продолжающегося наличия этих условий, а не причины их возникновения. Розенгольц также сообщил, что у них есть информация о наличии в конкретных подразделениях Государственного департамента серьезной оппозиции по вопросу выработки какого бы то ни было соглашения с Россией, и спросил, действительно ли это так. Я ответил, что не верю в правдивость этого и не нахожу это действительным фактом. Возможно, подобное может оказаться правдой где-то внизу, так же, как может оказаться правдой, что где-то внизу, в Наркомате иностранных дел России, могут быть резко враждебные к американскому правительству люди, рассматривающие нас как представителей ненавистного капиталистического общественного порядка. Но мне неизвестно о подобном отношении. Также я уверен, что подобное не соответствует действительности по отношению к моему президенту, государственному секретарю, судье Муру, другим ответственным лицам в департаменте или ко мне самому. В заключение я очень ясно обозначил, что у меня нет особых инструкций прорабатывать долговой вопрос. Отношение моего правительства таково, что этот вопрос находится на стороне советского правительства ввиду взятых на себя обязательств. Мяч на их стороне. Примечание мемуариста. Вместо «мяч на их стороне» Дэйвис употребляет довольно редкую идиому о том, что проблема находится у них на коленях. То есть ее, как маленького ребенка, нужно выненчить и вырастить. Продолжаем. Мое отношение к ним исключительно дружеское. Я всегда к их услугам, если они посчитают нужным поднять этот вопрос. Я обсужу с департаментом планы мистера Розова и буду ожидать их дальнейших пожеланий по ситуации. Ворошилов, Розенгольц и Вышинский заявили, что высоко ценят мою откровенность, весьма рады, что мой прошлый опыт и, как они убеждены, мой объективный взгляд на ситуацию характеризует американское дипломатическое представительство здесь. Во всяком случае, они надеются, мое пребывание в России окажется приятным. На это я заверил их, что все именно так и обстоит. В сухом остатке получается, что эти руководители правительства знакомы с фактами из первых рук. Наша позиция состоит в том, что значимое соглашение было заключено при полном знании всех фактов еще до его заключения. Это соглашение ими не выполняется. Дело это сравнительно малой важности для нас и может иметь жизненно важные последствия для них в будущем. Это их проблема и следующий ход на их стороне. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэйвис. Официальный обед на даче Розенгольца. 10 февраля 1937 года. Достопочтенному Стивену Эрли. Дорогой Стив, события здесь развиваются в стремительном темпе. Я здесь примерно 2 недели, а событий набежало уже столько, что кажется, будто 2 месяца. Данный комиссаром внешней торговли обед был необычен и интересен. Ясным холодным днем мы проехали по заснеженным окрестностям примерно 35 миль дорогой Сталина, широкой асфальтовой магистралью, вероятно, около 150 футов шириной. Это часть новой военной трассы. На другом конце этих миль оказался лес белых берез с одной стороны и зеленых елей с другой, оба очищенные от подлеска. Это был район загородных дач с заборами около 10 футов высотой, обычно выкрашенными в зеленый цвет. Все выглядели заботливо ухоженными. Извилистый подъезд от дороги к даче был весьма живописен. Дом, большой и удобный, возвышался посреди красивейшего вида, запорошенного снегом пейзажа. Он был неплохо и приятно обставлен в довольно тяжеловесном современном германском стиле. На пути домой мы проезжали дачу Сталина. Она также была окружена высоким крашенным забором с несколькими солдатами рядом. К нему почти невозможно прорваться, но, думаю, я увижу его прежде, чем уеду. Эти комиссары, конечно, ведут себя достойно. Живут они или в Кремле, окруженном стеной городе внутри города, с красивыми старинными дворцами старого двора и церквями, или в загородных домах, или там и там. Ворошилов произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление, впрочем, как и все они. Ворошилову 54, а выглядит примерно на 36. Примечание мемуариста. На самом деле Ворошилову зимой 37-го стукнуло не 54, а уже 56. Он невысок, но держится с большим достоинством и крайне эффектной военной выправкой. Более того, я думаю, он человек большой интеллектуальной силы, способный выхватывать из ситуации главное, выметая наружу все несущественное. Генеральный прокурор – человек примерно 60 лет и во многом напоминает Гомера Каммингса. Спокойный, бесстрастный интеллектуал, способный и мудрый. Процесс над изменниками он вел в манере, сыскавшей мое уважение и восхищение, как адвоката. Примечание мемуариста. А вот с Андреем Януаревичем Вышинским история обратная. Дэйвис ему набавил на взгляд целых 7 лет. В декабре Вышинскому исполнилось всего 53. Непростая была жизнь и работа у главного обвинителя СССР. Продолжаем. Микоян, комиссар пищевой промышленности, характерный южнорусский тип, грузин. Смуглый, выдающийся нос, высокие скулы, волевой подбородок и стремителен, как рапира. Примечание мемуариста. У посла Дэйвиса в некоторых вопросах в голове форменная каша. Анастас Иванович сильно бы удивился, что его, природного армянина и по рождению, и по фамилии, посол почему-то считает грузином. Еще сильнее удивились бы грузины, если бы узнали, что представляют собой южных русских. Впрочем, я не грузин, я русский грузинского происхождения, сказано по делу, хоть и совсем другим товарищем. Продолжаем. Розенгольцу около 50, темный, совершенно нееврейской наружности, с довольно узкими глазами, довольно атлетичный. У него есть крытый теннисный корт, чтобы поддерживать себя в форме. Он полностью отвечает за всю внешнюю торговлю и контролирует эту гигантскую монополию. Он один из наиболее тяжело работающих здесь людей. Думаю, он может оказаться полезен. Все они в крайней степени восхищены президентом, их информированность о том, что удалось ему совершить, и манере, в которой он работает, совершенно исключительны. Все они засыпали меня вопросами и выражали величайший интерес во всем, что касается его, выражая мнение, что он величайшая в мире фигура в правительстве. Примечание мемуариста. Я с большим трудом могу представить, как тот же Ворошилов или Микоян восхищаются американским президентом, как очарованные кавалергардом юные девицы. Скорее всего, и посол малость преувеличивает восторги большевиков, да и большевики, отметив неумеренное восхваление послом своего начальства, перемигнулись и стали лить елей в пользу Рузвельта. Не исключено, что Дэвис принимал все это за чистую монету. Продолжаем. Все говорят, что Сталин — человек простой, но человек потрясающей целеустремленности и способности к работе. Он держит ситуацию в своих руках. Он скромен, живет порядочно и, несомненно, предан целям установления социалистического государства и полного коммунизма с достаточной твердостью и гибкостью натуры, чтобы зарекомендовать себя как политика, так же, как и великого лидера. Пишу наспех. Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 6 февраля 1937. Потратил беспокойное утро, отправляя депеши и письма с дипломатической почтой. Полдень. Встречался с литовским посланником, человеком в возрасте. Обсуждали процесс. Он заявил, что, несомненно, существовал разветвленный заговор. Сталин по-прежнему полновластный правитель и держит ситуацию в руках. Обсудили дурацкие слухи, курсирующие в иностранной печати, про наступающего на Москву Ворошилова и тому подобное. Настолько же глупый слух, что арестована жена Сталина. Обсудили условия жизни, выразил мнение, что ситуация стала намного лучше и в ближайшие несколько лет покажет еще более значительное улучшение. Час дня. Нанес визит финскому посланнику. Примечание мемуариста. По-прежнему не могу с уверенностью разобрать, идет ли речь в тексте о действительных министрах или о дипломатических посланниках. Из коротких заметок Дэвиса понять это невозможно. Второе вернее. Но тогда не ясно, отчего бы не назвать их просто послами. Возможно, имеется в виду некий подчиненный дипломатический ранг. Продолжаем. Международный звонок из Лондона. International News спрашивали о сообщениях, будто Ворошилов с армией наступает на Москву. Также спрашивал литовского посланника об истории с Атропином. Старый джентльмен не выразил к этому доверия. Он в подробностях обсудил различные теории, почему обвиняемые сознались. Он не верит в применение прямого физического насилия, противопоставляя этому давление на нервы, и пустился в дальнейшие рассуждения о своих доводах в пользу такого мнения. Он во многих отношениях высокого мнения об этом режиме. Выдержка из письма сенатору Милларду Тайдингсу. 5 февраля 1937. Протокол требует потратить сущую уйму времени на обмен визитами с послами и дипломатическими советниками. Это бывает скучным, но по факту я обнаружил это занятие полезным и даже интересным. Из этих визитов мне удалось извлечь множество ценной информации. Более того, среди них попадаются любопытные типажи. Все они произвели на меня крайне сильное впечатление, как множество талантливых людей. У многих из них большой опыт работы здесь, и суждения этих людей весьма ценны. Разумеется, нет нужды говорить, что слушал я больше, чем говорил, кроме утверждений общего характера. Вечерами я провожу время с различными членами коллектива, экспертами в различных областях, и чувствую, что получил хорошее понимание ситуации и цельный взгляд на общую картину. Это, по меньшей мере, окажется базой для более взвешенной оценки фактов, так, как я их вижу. Журнал, Москва, 9 февраля 1937. Провел очень любопытную встречу с послом Афганистана. Он старшина дипломатического корпуса здесь и пробыл здесь дольше всех. Леди Чилстон, блестящая, очаровательная, ухоженная дама из британского посольства, сказала с озорным огоньком в глазах, что московский официальный сезон всегда открывался обедом у афганского посла. Мы также посетили обед в нашу честь, данный афганским посольством, другим вечером. Моя драгоценность, дочь Якай, также была включена в приглашение. Это оказалось очень приятным мероприятием. Посол – выпускник Оксфорда и кузен короля своей страны, человек больших способностей и обаяния. Он поддерживает дружеские отношения с необычными и артистичными людьми Советского Союза и приглашает на свои вечера замечательных артистов, щедрых на пение и выступления. При обсуждении процесса посол отметил, что с нашей точки зрения уголовная процедура в России основана на кодексе Наполеона, а потому не обеспечивает обвиняемым в полной мере ту защиту, которую дает система общего права. Затем он пустился в объяснение, как установление магометанских законов в его стране создают условия для такой защиты. «Ничто, — сказал он, — не возвеличивает достоинство человеческого ума и личности настолько, насколько установленная законом защита его свободы от преследований могущественными людьми любой страны. Он считает, что мерой развитости цивилизации является степень защищенности человека от обвинений в преступлениях даже от самого государства. Он имел в виду право обвиняемых отказаться свидетельствовать против себя самого и право на презумпцию невиновности. Он сказал, что эти принципы охраняются в его стране магометанской системой права». Примечание мемуариста. Насколько я понимаю, афганский посол имеет в виду исламскую средневековую систему права. Те самые суды шариата, с милыми обычаями отрубания ворам рук или побивания камнями подгулявших барышень. Сравнивать ее с советским правосудием, да еще и в пользу афганского, даже как-то неловко. В свое время исламское право было большим шагом по сравнению с царившим вокруг беззаконием. Но, мягко говоря, времени с тех пор прошло немало, при всем уважении к пророку Магомету и его почитателям. Продолжаем. Также он считает, что советы совершают множество хороших вещей по самым разным направлениям. «Но мудрость веков, — сказал он, — свидетельствует, что лишь небольшого прогресса можно достичь, не задействуя личный интерес в качестве стимула. Человеческая природа все еще не достигла, и, вероятно, еще долго не сможет достичь момента, когда люди работают просто ради радости труда. Побуждения к работе и развитию всегда лежат среди личных интересов, и так будет еще очень долго. Этот мудрый и добрый человек впечатлил меня своей искренностью и своим философским взглядом на мир. «Может случиться так, — сказал он, — что этот эксперимент сработает и будет успешно развит путем некоторых допущений и изменений на основе фундаментальных черт человеческой природы. Он может стать одним из шагов эволюции и развития. Время покажет, — завершил посол». Дневник, Москва, 10 февраля 1937. Полдень. Конференция с посланником. Здесь 6 лет, очень умен, хорошо начитан. Уверен, что заговор существовал, а подсудимые виновны. Обсуждал тот факт, что обвиняемые с юных лет, со своих университетских дней, вплоть до высылки в Европу, были погружены в психологию подпольных заговоров.